Copy? Старик. Ну, типа, а что это? Что там под ними? Зачем они там нужны? Это что, настоящие заросли? Может, там ягодки растут? Только пара каких-то дурацких